«Это правда», — подтвердил ВВ. «Нас предупреждали, чтобы за детьми приглядывали. Надеюсь, теперь спокойнее станет. Надеюсь, я взял книгу, прощаюсь. Карточку заведете?» «Давно завел, Петр Иванович. Вы у меня активный читатель. Иначе нельзя. Нет книговыдач, ставку сократят. 10 минут в день уделяю картотеке, любая проверка слюной от восторга и зайдет. Поросячество, конечно, но вы тоже пишите побольше, они писанину любят. Стараюсь. Кстати, а кто здесь до меня работал? Я потому и советую, пишите. Был тут Степанюк, фельдшер. Если к вам народ не спешит, ему спасибо, отучил. Правда, назначит на ночь слабительного с мочегонным, еще и накричит, чего, мол, по пустякам тревожите. А чаще запирал медпункт и уходил, сутками пропадал. Говорил, охотиться. Какая у нас охота? Странно. Честно говоря, я думаю, он здесь пережидал что-то, прятался. Времена темные, купил диплом и пережидал. И долго он проработал, с марта по июль, в конце июля пропал. Как это пропал? Ушел и не вернулся, даже зарплату не получил. А вещи? Какие вещи? Чемодан всего имущества, в конторе, под замком ждет. Я думаю, переждал и в Москву вернулся. Московского издали видать. Я распрощался окончательно и с книгой в руке вернулся к себе. У меня тоже имущество, чемодан. Скушай меня нынче, белый клык, никто бы искать не стал. Вернулся, мол, откуда я там? Прежде чем раскрыть книгу, я заполнил амбулаторную карточку на Гончарова Вадима Валентиновича, год впишу позже, диагноз острое респираторное заболевание. Мог бы и покруче завернуть, да пожалел на первый раз, все-таки учитель, библиотекарь, председатель отделения Союза переселенцев. В наказание всю ночь я бегал по кольцевой линии московского метро, Октябрьская, Добрынинская, Павелецкая, а за мной по пятам, погромыхивая на стыке рельсов, откуда и взялись. Катил паровоз серии ИС, украшенный барельефом главкома. Главком извергал из трубки клубы дыма, вращал красными горящими глазами и время от времени громко гудел. Ту-ту-у-у-у. 7. Груз в пути. Прибудет завтра. Инженер снял наушники, отключил питание. Связь хорошая. Военный свою пару наушников положил на предписанное место. Аккуратист. Ионосфера. Инженер неопределенно пошевелил в воздухе пальцами правой руки. Из-за этого стукача не удалось толком побыть в эфире. Пошарил наскоро, настраиваясь, обрывки фраз. Немецкий, немецкий, немецкий. Где наши? Жмурки на свету. Проверю системы. Инженер пошел к двери. Я с вами, надел фуражку военный. Строго пасет, не забалуешь. 8. Опять же, где он вырос? В лесу, ничего, а в поле не каждый годится. Какое поле? На полугоне грибы дрестучие, хоть опята, хоть какие. Местный эксперт разделил мою добычу на неравные кучки. Теперь можете готовить, а те, он брезгливо показал пальцем, сразу выкиньте, плохие. Эксперту, Филиппу с двумя П, было лет 10, и он прогуливал уроки на законном основании. Карантин, ветрянка, братец из интерната гостилис, насчет грибов я ему поверил. Все равно осталось больше моих нужд, много больше. Впрок стану солить, с чесноком, черным перцем, лавровым листом и уверенностью в завтрашнем дне. Баночку на Новый год, Первомай, а лучшую, заветную, на День Победы. Нашей Победы, что за полугон такой? Почтительно осведомился я. Оленьи турниры, волчьи свадьбы, но серединка наполовинку, от того и полу. Поле дурное есть. Если в сторону Огаревки идти, а после свернуть у развилки влево, как раз упретесь. Да вы там были. Мы летом на нем в войну играли. Другим не говорите, ругаются. Он удовлетворенно кивнул, когда я свалил забракованные грибы в помойное ведро, и небрежно спросил. Правда, что у вас бинокль есть? Правда. Сильный, сильный. Спутники Юпитера видны? Наверное. А кратеры на Луне? Запросто. Можно будет понаблюдать? Сейчас, я с сомнением глянул в окно, солнце, хоть и осеннее, грело и светило щедро, выдавая поскребыш, будто президент перед выборами. Нет, зимой, в декабре, после 20-го, можно, приходи, в 6 часов после 20-го и приходи, как раз стемнеет. Договорились, эксперт ушел, обнадеженный, а я достал из чемодана бинокль, цейсовские объективы, что плошки. Мне его на память дала вдова одного астронома-любителя. Я ремешок поменял и пользуюсь. Каждый день с крыльца смотрю, не видать ли чего хорошего. Красной армии, например, могу и на небо глянуть, солнце моим сумеркам не помеха. Пока опята доходили на плите, я с ведрами в руках сновал к колодцу, заполняя 300-литровый бак и чувствуя себя последним тимуровцем империи. 9. Прожектора окончательно портили ночь, и без того светлую, траченную луной. Лучи то натыкались на тучи, рисуя круги и овалы, то уходили ввысь, в никуда. Из звезд виднелись самые яркие, виднелись скучно и некрасиво, мешали шатающиеся клинья света. Воздушная оборона. Хозяин отошел от окна, вернулся к столу. Лампочка в светильнике перегорела минуту назад. И кстати, не шла работа. Подождем. Хватит колготы, ловли блох, упований на соломинку. Да и нет такой соломинки, чтобы не себя спасти, страну, державу. Не все поняли, какую глупость, какую дурь, подлость и предательство всколыхнули эти дни. Лихорадочно, да пены у рта валит вину друг на друга, предлагают проекты нелепи нелепицы. Отдать Гитлеру Украину на 100 лет, распустить партию и Коминтерн, ослиные дети. Ругательство показалось легковесным, и хозяин выматерился по-русски. Полегчало. Он даже улыбнулся, вспоминая совсем уж чуднее, сделать бомбу в 1000 раз сильнее обыкновенной. Не в 1,5, не в 2, в 1000. Попробуйте, попробуйте. Со старых времен у него тоже есть штучка, получится, хорошо, нет, все равно с германцем совладаем. Старик не обманывал себя, не успокаивал, просто знал, совладаем. Проигрывают начинающие, таковы правила, а начать удалось не ему. Тихо сегодня, и в небе, и на земле, все ходят на цыпочках, прислушиваются, ждут, боятся, что он боится. Это и хорошо, и плохо, что боятся, хорошо, правильно, плохо, что допускают, что он может испугаться. Разве он боится? Нет. Предполагать, что он боится, все равно что предполагать, будто он толстовец, непротивленец, пацифист. Тогда почему он здесь, а не командует, там, он здесь потому, что, во-первых, этим он награждает себя от паники. Паника страшнее и заразнее чумы. Во-вторых, у него появилась возможность спокойно и трезво оценить ситуацию. В-третьих, ему нужно разработать стратегию. Конкретную стратегию для конкретной ситуации. И в-четвертых, он ждет. Старик поморщился, поймав себя на том, что думает, словно доклад читает. Катехизисные приемы хороши когда? Катехизисные приемы хороши тогда, когда нужно вдолбить идею в чужую голову, малограмотную, а то и просто дурную. Сейчас требуется иное. Лист бумаги на столе становился белее и белее. Светает. Старик снял колпачок с вечного пера и начал писать. Братья и сестры. 10. Перекись пенилась вяло, нехотя и, пропитав марлю, сбегала по руке вниз, обретая по пути грязный рудный цвет. Я потянул за край повязки, разматывая набухший бинт. Последний, болезненный виток, и рана обнажилась. Повезло, подбодрил я больного. Тот согласно кивнул. Зацепило легко. И вдруг заплакал, неумело, пытаясь удержаться, и оттого еще громче, взрывнее. «Ну, ну, не так уж больно», — соврал я. «Больно быть должно. Рана не глубокая, но обширная. Я набрал новокаин в шприц. Жалко Рекса», — пробилось сквозь рыдание. «Он меня спас. Я с ним был, когда на меня налетело. Он беспомощно покачал головой. Чувствую, руку задело. Я ее к лицу вскинул, защищаясь, а тут Рекс подоспел. Темно. Фонарь из руки выбило, слышу, по земле катаются, Рекс и оно, пока бегал за светом, пока вернулся, он не замечал, как я очищал рану, от новокаина его развезло вернее, чем от водки, лицо раскраснелось, чего я вру, вам, себе, не возвращался я, закрыл дверь и ждал до утра до самого, вышел, а от Рекса, он отвернулся и замолчал, я наложил последний шов, перебинтовал, повесил руку на повязку косынку. «Посидите, я заполню карточку. Фамилия? Волгин Максим». Он успокоился. «На вид. Надолго здесь? Экспедиция. Трассу размечаем». «Какую трассу?» «Старая узкоколейка рядом. То ли восстанавливать собираются, то ли новую строить». Словами он отгораживался от недавних слез. «Как начальство решит. Живете где? У нас автофургон. Я с товарищем. Он вчера отлучился в район. На мопеде?» Прибавил после паузы. «Вы не знаете, кто вас покусал, говорю же, темно было, может, волк?» Я не собирался снова слушать плач, в таких случаях обязательно прививаться против бешенства, прививайте, у меня вакцины нет, это всего лишь деревенский медпункт, вам придется вернуться в Огаревку, никак нельзя, тогда я ничего не заработаю, и товарища подведу, в одиночку трассу не снимешь, вы постарайтесь, пожалуйста, я записку напишу, Пусть ваш товарищ в районе вакцину возьмет и сыворотку, раз мопед есть, а я вакцинирую. Он уходил, неся раненую руку, как носит сапер и не разорвавшийся снаряд. Я вывалил из таза в ведро бинты, в сукровице и перекиси, ополоснул голубую эмаль кипятком, протер дезинфектом. Антисептика – залог успеха. Нам доверяет весь мир, 2000% годовых. Железный бочонок для медицинских отходов прятался за голыми кустами. Дух лизола сонно шевелился на дне. Я перевернул ведро. Дух всколыхнулся, потянулся вверх, пытаясь зацепиться за край, но не удержался, сорвался. Я сыпанул хлорки для компании, веселее вдвоем будет. Крышка громыхнула, закрывая бочонок. Не скоро заполнится такими темпами. Зимой или весной возьму у совхоза поганую телегу, покидаю вилами медицинские отходы, свезу на свалку, в Воронье овражек. С праздником первой бочки, дорогие товарищи! Ура! Робкий кашель за порогом прогнал праздные думы. Я поспешил открыть дверь. Больной, второй за день. Пациент определенно шел косяком. 11. Тарелка репродуктора орала изо всех сил, хрипя и надсаживаясь. Юлиан вопрошающе посмотрел на дежурного. Тот помотал головой. Будем ждать. Музыка, все больше мети барабаны. А если пели, то бодро, празднично, парадно. Под такие песни маршировать на плацу сподручно или канавы копать на субботнике. Лейтенант обернулся скоро. Идем, Мартынов. Полуторка тарахтела, распуская чат. Холостой ход, холостой год, бывает. Лейтенант проверил пломбы на ящиках, в кузов. Ящики тяжелые, запросто не взять. 3, 4. Вдвоем с Ленчиком рывком вскинули груз, а в кузове его подхватили, принимая Иваны, Уральский и Рязанский. Другой ящик полегче, но тоже не для слабосильных. Следом за ящиками забрался в кузов и он. Иваны перенесли груз в будку, большую, в полкузова, поставили на мат, чтобы не растрясло. Ленчик снизу подавал винтовки Иванам, ему, свою, потом и сам залез, качнув грузовик. Иваны остались в будке, а он с Ленчиком устроился на скамейке у борта, сдвинул лопатки по ремню. «Мешают сидеть, за воздухом следите», — напомнил лейтенант и, не дожидаясь уставного ответа, пошел к кабине. «Ну как, не выступил еще товарищ Сталин?» — Ленчик спрашивал, наверное, в десятый раз. «Первогодок, резвости много». «Нет», — ответил Юлиан коротко. «А почему, как думаете?» — не унимался Ленчик, а Иваны из будки следили внимательно, зорко. «Когда выступит, когда время придет?» Машина тронула, но, проехав всего ничего, остановилась у ворот. «Проверка. Повезло вам». Ленчик счастливо улыбался. «Повезло, ага. Вам же дебилизация шла. Демобилизация. Я и говорю, дебилизация. Чуть-чуть, и не застали бы войну. Обидно, небось, было б. А так, повезло. Я везучий», — согласился Юлиан. «Из финской повести успела. И с этой теперь. Товарищ сержант, вы как понимаете, возьмем Берлин к Октябрьской, это из будки Иван Уральский. И...» Как всегда, заспорил Иван Рязанский, что к Октябрьской, раньше, к жатве управимся. Интересно, какое лето у них в Германии? Я не к тебе обращаюсь, деревня. Так-ка, товарищ сержант, когда надо будет, тогда и возьмем. Прекратить разговорчики. Ворота раскрылись, и полуторка поехала дальше. Будка прикрывала от ветра, но все равно дышалось трудно. Легкие раздувало встречным потоком воздуха, приходилось отворачиваться, чтобы вдохнуть. Задерова. Костяшки кистей Ленчика побелели, он крепче вцепился в борт, но каждый ухаб добавлял восторга. «Пилотку сними, сдует», — посоветовал Иван. Ленчику езда, аттракцион, как и Иванам. Качели с каруселями вместе. Да и сам Юлиан любил такую езду летом, в жару нестись над землей быстрее любого коня, успевая смахивать слезы и смотреть, как новое летит навстречу. Из-за будки обзор скверный, что впереди, не видно, а позади, за машиной, медленно падал пыльный след. Дождя давно не было, к вечеру соберется, парит. В движении приятно, а тем, кто на кухне в наряде. Юлиан легко отогнал пустые думы. На кухню его уже не пошлют, на кухню он сам посылает. Сержант, в небо смотреть надо, воздух. Но воздух был чистым, свободным. Ни соколов стальных, ни стервятников. Только ласточки, маленькие, живые, порой подлетали к машине, вровень с бортом, протяни руку, твоя, висели неподвижно, а потом, наскучись, уходили в сторону, низко стригут, к дождю, 12, рассадит стекло недужные, я отложил книгу, иду, крикнул громко, стук в окно прекратился, я посмотрел, Целое окошко, и на том спасибо. Теперь затряслась дверь. «Иду», — повторил я. На пороге эксперт по грибам, Филипп. Декабрь настал? Нет, я не затем. Мальчишку колотило. Холодно, изнутри. Ерунда. Вадим Валентинович не вернулся. Непорядок, согласен. А откуда он не вернулся, не знаю. Но он велел, если к ночи не придет, к вам идти. Лестно, но непонятно. Ты пришел, садись, пей чай. Не хочу, отмахнулся Филипп. Я вам рассказать должен. Рассказывай. Я шуровал кочергой в топке, стараясь подольше побыть в неведении. Я не хочу жить в интернате. И другие тоже. А нам автобус не дают. Не понял, признался я. Где вам? Вы в школу для дураков не ходите? Нет. А про себя подумал. Как знать, после четвертого класса, второй раз на комиссию, или в интернат, или в дураках навсегда. Был бы автобус, можно учиться в обычной школе, в районе, а жить тут, дома. И в нашей школе можно много чего сделать. Сейчас еще ничего, а до Вадима Валентиновича учителя нас только дебилами и дураками звали. Чуть что, уши крутит или в угол у вас, мол, мекина в голове, слов не понимаете. Ничему не учили, один крик. Когда Вадим Валентинович приехал, по-другому стало. Интересно, и вообще, поздравляю. Чего поздравлять? Я в четвертом классе, мне к лету на комиссию. У совхоза денег нет нас в школу возить. Если резерв не сыщем, так и будем дураками. Или в интернат. Вы знаете, из интерната никто назад не возвращается. Отвыкают, не хотят. Погоди, погоди. Какой резерв? Это и есть самое главное. Нам Вадим Валентинович рассказал. Не всем, а мне, Витальку и Нюрке. Для остальных мы партизанской тропой идем. Я посмотрел на часы. Поздно, оттого и тупой я. Мне русским языком говорят, а о чем говорят, не пойму. Филипп догадался о моих трудностях. Сейчас я все объясню. Вадим Валентинович разрешил вам рассказать, если с ним что случится. Случилось, не знаю, вздохнул мальчик. Но он велел рассказать, если будет отсутствовать больше дня, суток. Я начинал закипать, но виду не подавал, держался. Поставил чайник на плиту. Пусть тоже покипит. Резерв – это золото, драгоценности. И они спрятаны неподалеку. Клад, значит, нет. Клады – сказочки. А резервы есть на самом деле. Вадим Валентинович историю хорошо знает. Сразу после революции красные много сокровищ попрятали, на случай, если белые победят. Они все время чего-то боялись и прятали на черный день. Особенно Сталин. Когда с немцами война началась, он приказал делать новые резервы, тайные. Для партизан, чтобы фашистов подкупать. Один купленный фашист роты стоит, говорил он. Но о главных, о больших резервах знал он один. Что, сам закапывал? Закапывал, конечно, не он, терпеливо объяснял Филипп. Прятали чекисты, по его личному указанию. А потом тех чекистов убивали другие чекисты как врагов народа. А других чекистов, третьи, и следов не оставалось. Не оставалось, тупо повторил я. Хороводы чекистов кружили в глазах. Во время войны почти все резервы сберегли. А какие он рассекретил, дал командирам партизанских отрядов, самых больших, так тех командиров он приказал убить. Вывозили их в Москву самолетами и казнили, чтобы проговориться не могли. У него, Сталина, были и особые резервы, на случай поражения. Так и не рассекречены до сих пор. Откуда же ты знаешь про них? Вадим Валентинович рассказал. Его отец в партизанах был и уцелел случайно. Его немцы в плен взяли. Получается, вы решили эти резервы найти? Да. Вадим Валентинович в архивах работал и натолкнулся на следы. Ты же сказал, заметали следы чекисты. Всего никогда не замести. Нужно знать, что искать. Накладные. Требовалось выдать кирки, лопаты, транспорт. Постановление о расстрелах врагов народа, их сразу по 3-4 стреляли. Когда все-все вместе складывалось, выдача инструмента, овса, лошадей, расстрел чекистов, значит поблизости резерв. И в нашем районе такой есть. Филипп сказал это так же просто, как у нас в квартире газ. Вадим Валентинович ищет, а мы помогаем. Нас-то много, все в округе перевернуть можем. Что же вы ищете? Необычное, неизвестную могилу, тележное колесо, ржавую кирку. Для всех мы партизанское движение изучаем. И ребята тоже так думают, кроме нас троих. Чего зря болтать, действительно. Вадим Валентинович нас предупредил, что у резервов могут ловушки быть, мины или еще что. Если он не придет в срок, значит с ним что-нибудь случилось. Вчера он в метро пошел, подземелье такое, слышал. Вернуться должен был к полудню, но не вернулся. поэтому ты пришел ко мне». Так Вадим Валентинович велел. Волнение и дрожь оставили Филиппа, он засыпал на глазах. Кончился завод. «Искать его сразу пойдете?» «Искать? Да где? Я ведь говорил, в метро». Он с упреком поднял сонные глаза. «Людей созвать надо. Наши не пойдут», — безнадежно протянул Филипп. «Кто им, Вадим Валентинович? А золото? Клад? Все государству отдадут?» Стоит власти прикрикнуть. «Нет на них расчета. Ладно, ты домой иди, я уж сам попробую сообразить». «Да, а те, в интернате, домой пишут, кому их читать, а твои родители, грамотные, по-печатному читать могут, немного, а что, домой иди, вот что». Он послушался, я проводил его до калитки, темно и холодно, я слышал, как бредет Филипп к своему дому, плеск воды, это он ступил в лужу, несколько минут было совсем тихо, пока не стукнула вдалеке дверь, дошел, стало быть, бедная кукла, я еще постоял, живая деревенская тишина. То вздохнет глубоко в печальном сне корова, то звякнет цепь ворота колодца. Поддаваясь тишине, и я не пошел, а прокрался назад. Глупо и смешно, клады в подземельях. Искать сокровища, дело, безусловно, ребячье. Искать, но не находить. Меня встретил запах горелого металла. Задержись я еще на пару мыслей, и прощай, чайничек. Окно запотело. Я пальцем вывел красивую букву «М», и она заплакала, роняя слезы на раму. Метро, значит, без турникетов, лестниц-чудесниц, без гурей голубой униформы, но зато с тяжелым дубовым сундуком, доверху набитым колымским златом, или лужами царских десяток, в которых плавает старый селезень мирового капитала в синем сюртуке и с цилиндром на плешивой голове. Спать пора. Внутри, под крышей, тишина была тревожнее. В углу стоял топор, тихий и смирный. Его не тронь, и он не тронет. Очень холодное оружие. Уголь трещал в печи, оказалось, дверь отжимают и летать в окно лезет. Дай волю фантазии, всю ночь можно под кровать заглядывать. Но фантазии или не фантазии, а, похоже, я опять становился кому-то нужным. Жаль. Так, жалея себя и весь остальной мир, я продремал ночью угасающие печи под шуршание ветра, редкие выстрелы угля и кряхтение старого больного дома. 13. Птицы летели над рощей, громко и разобиженно крича всякое свое, а вместе выходила, разор. Юлиан знал эту рощу, заброшенную, беспризорную, где деревья, стоящие хоть чего-нибудь, вырублены были давно, а оставшиеся росли дико, тесно, годно лишь для птиц и мелкого зверья, но не людей. А сейчас там были люди. Он решил было пробраться к кабине, предупредить лейтенанта. Кто знает, может, дети добирают землянику, а может и не дети, но шофер сам что-то заметил, тормознул резко, всех бросило вперед. «Нельзя, нельзя останавливаться. Чего это?» Высунулся из будки Иван Рязанский. И, отвечая, сорочьим стрекотом отозвались автоматы. 14. Стынь комнаты разбудила меня, стынь и боль. Я уснул в низком, продавленном креслице, и спина мстила за небрежение. «Ничего, возьму бюллетень, перцовый пластырь на спину, аспирин внутрь. Когда-нибудь в другой раз». Я вышел во двор, светло и радостно. Снегом запушило и крыльцо, и дорожку, и все вокруг, как в операционной до первого разреза. Дорожку к угольному навесу пересекли следы. Отпечатки четкие, учебные. Я ступил поодаль и сравнил со своими. Мог и не сравнивать, не совпадают ничуть. У меня рифленая подошва 42 размера, а эти нечеловеческие даже. Подушечки и когти выглядели очень большими и какими-то неправильными. Уж и не знаю почему. Все уроки по следопытству у меня ограничивались лесной газетой «Бианки». Я быстро обернулся за карандашом и бумагой и, подсев на корточки, срисовал пару следов. Получилось похоже. Затем прошел по следу. Кто-то перемахнул через штакетник, 1,15 м, пустяк, покружил у медпункта и ушел тем же путем. Я прыгать не стал, калитка есть. Следы вели за околицу и дальше, в поле. Вот что значит иметь хату с краю. И живности-то у меня никакой, кроме Денисова П. и, а вот сподобился, навестили. Я вспомнил ночные страхи, а приспичило бы, вышел до ветру, хорошо, чайник выкипел. Холод пробирал глубоко, и я дрожал, куда Филиппу. Но озноб прошел быстрее, чем загудел в печи подкормленный огонь. А после завтрака я и сам уверил себя, что никакого холода нет. Солнце оказалось в силе, и снежок таял быстрее, чем рубль. С первым снегом всегда так. Когда я вновь вышел наружу, белый пух оставался только в тени. Даже грязи толком не получилось, мало снега. Начал я с визита к ВВ. Филипп мог и ошибаться. Но, увы, учителя на месте не оказалось. Убиравшая с утра баба Фрося на вопрос о здоровье проворчала «Тошнит внизу» и нехотя пустила меня внутрь. Топографическая карта по-прежнему была расстелена на столе. Я рассматривал ее без спешки, внимательно и нашел десяток синих вопросительных знаков, рассыпанных там и сям. Все они были перечеркнуты, за исключением одного, у деревни Самоходки, колыбели отечественного метростроя. Этот вопросительный знак, напротив, был обведен красным кружочком. Из-под карты выглядывал другой листок, копия лабиринта. Схема местного метро, догадался я. К схеме шариковой ручкой был пририсован Г-образный ход, и написано 15 ноября. Вчерашнее число, между прочим. Я сложил карту и план, пригодятся, и пошел по избам. Точнее, это были финские дома, одноликие, как детские песочные пасхи. Зато сараюшки и погреба всяк лепил по своему нраву. Впрочем, получалось тоже схоже. Криво, шатко, горбато. Филипп показался прав, отсутствие учителя не волновало никого. Я не был уверен, что меня вообще понимали. Приоткрыв дверь, с тревогой слушали через порог, а потом с облегчением дверь захлопывали. К сокровищам я и не успевал подобраться. Да и что за сокровища? Слова, смешные при свете дня. Когда последние пятнышки снега истаяли, я прекратил попытки основать партию спасателей. Пустой номер. Разве водки дармовой наобещать? Не поверит, докторский оклад известен. Мотоцикл трещал громко, истерично. Я обрадовался, вернулся учитель, и с меня спросу нет. Рано радовался, это был другой мотоцикл, с коляской. Почта приехала. Сегодня почтальонша не стучала, ломилась в дверь конторы. Я окликнул ее. Она метнулась ко мне, как рязанская княгиня, но я был ближе и мягче земли. Гонится, гонится. Только и смогла выговорить она. Пока я вел ее к медпункту, цепкие пальцы почтальонши промяли мое плечо до кости. Синяки жди. Стены, занавески на окнах и валериановые капли успокоили почтальоншу. Она села на табурет. Кто гонится? Наконец спросил я. Оно, волк, чудище. Я ехала, вижу, у развилки стоит над кем-то терзает, я газу прибавила, а оно за мной стелится. Еле оторвалась. Спокойно, спокойно, уговаривал я ее и себя. Глупый поросенок в соломенном домике. Почтальонша не волк, почтальоншу можно пустить. Выгнать потом трудно. Я развел спирт водой и, как есть, теплым и противным, дал почтальонше. Та в три глотка выпила наркомовскую дозу, занюхала косточкой. Несколько минут мы сидели молча. Я обратно не поеду, твердо и трезво объявила после раздумья почтальонша. Пусть за мной приезжают. Кто? Хоть кто. На машине. Охранник есть на почте. С ружьем, пусть и приезжает. Чудесно. Письмо ему напишем или телеграмму отобьем. Чего? Лицо расслабилось, вышло из фокуса. Не какой-нибудь спирт, а медицинский. Ректификат. Того, уважаемая. Телефона-то в деревне нету. Как покрыли провода во второй раз, так и нету. Я говорил от имени всех обиженных селян. Приезжают городские, режут провода и загоняют скупщикам краденого. А у совхоза денег на новые нет. Вас когда хватится? Меня? Ах да. У меня два отгула, не скоро. Давайте я вас отвезу. Отвезете? Вы? Она подозрительно вглядывалась в мое лицо. Скоро начнет насчет глаз, ушей и зубов справляться. Сядем и газаним. Я топор прихвачу. Ну, нет, мне детей поднимать. Тогда одолжите мотоцикл, и я сам съезжу в район. На почту, в милицию. Мой мотоцикл? Да, я ведь в некотором роде зампредседателя. Почти местная власть. Чистая правда, зампред отделения Союза переселенцев. Она поколебалась, но доверие докторскому халату пересилило. Или ей было наплевать, берите. Она протянула ключ. Но как же, он ведь на дороге, обойдется. Я надел куртку потеплее, захватил кошелек и топор. Несколько вечеров я точил его, и теперь брось на лезвие пушинку, промахнешься, тонкое. А пальцы дрожат. У конторы я без надежды толкнулся в дверь. Не вернулся учитель. Урал. Поджидая хозяйку, жался к забору, чувствует, железяка, вокруг никого, не дергают фартук, не жмут на сигнал, черное железо под солнцем было теплым, почти живым, давненько не брал я в руки мотоциклов, медленно, на первой передаче, прокатил по пустой улице, но за околицей осмелел и дважды не вписался в не самые крутые повороты, подавил озимые, чуть-чуть, но скорости не унял, чувствуя себя серой шейкой с внезапно окрепшим крылом. У развилки притормозил. Где мой юг? Направо, райцентр, власть, человек с ружьем. Налево, путь на Самоходку, к лабиринтам метро, где, может быть, провалился в хитрую яму учитель и ждет помощи. Я привстал, огляделся. Вдалеке, по пути в район, мелькало что-то в придорожной лесополосе, не облетевший куст или еще что-нибудь. Разогнаться как следует, и ура! Зато по другой дороге, совсем уж далеко, стоял зеленый фургончик. Геодезисты. Я неловко отжал сцепление, мотоцикл дернулся и заглох. Не отводя глаз от мельтешения в посадке, я дрыгал ногой, запуская двигатель. Закрытый массаж пламенного сердца. Ожило, порадовало. Старательно, как перед комиссией, я поехал к фургону. Зеркало на руле тряслось, и вместе с ним трясся мир позади. Некогда оглядываться. Перед самым фургоном путь перегородила та же распоротая железнодорожная колея. Насыпь, невысокая нигде, здесь оказалась вообще вровень с землей, но я заглушил двигатель. Ножками дойду, пешочком. Фургон оказался тихим, кабина водителя пустой. Я постучал в стену. Кто-нибудь? И стук, и голос казались жалкими, слабыми. Я обошел жилище на колесах, понюхал выхлопную трубу. Сутки не грелось, или нет, откуда мне знать. Я порыскал вокруг, пока не наткнулся на отхожее место. Вот в этом я специалист, дерматолог. Пудр клозет. Самому свежему дерьму не меньше суток. Конечно, это ни о чем не говорит. Работа у людей подвижная, вольны оправляться где хотят. Но, я вернулся к фургону, такому прочному, солидному. Нафнафа дома не оказалось. Мотоцикл меня признал, завелся сразу, и я потрясся назад. Разумеется, можно и в таинственное подземелье спуститься, и в район сгонять, но я боялся. Теперь у меня было оправдание перед самим собой. Исчезну я, исчезнет еще несколько человек. Один уж точно. Филипп. 15. Юлиан бежал, прижимая груз к груди, будто ребенка. Чертово семя, какой тяжелый. Пули начали спиваться, но он успел, добежал до лесной полосы, вломился в кустарник, упал обрывисто, нырко, и откатился в сторону. Ищи не ищи, одно. Ползком он вернулся к краю полосы, выглянул. Темные фигурки копошились вокруг машины, ветер доносил яростные хальты хиндихох. Десант, ищут, груз, короткая очередь, добили кого-то. Лейтенанта Ивана Рязанского, Ленчика с Иваном Уральским достал пулемет, когда они сбрасывали второй ящик. Очередью посекло и груз. Когда лейтенант, сорвав никчемные пломбы, открыл ящик, то увидел расколотый сосуд белого металла, из которого сыпался порошок, пахнущий аптекой и грозой. Уцелевший груз лейтенант дал ему, Юлиану, любой ценой вернуть в часть, любой. Где ж ее взять, любую? Десантники перестроились в цепи, пошли в сторону лесной полосы, по-прежнему выкрикивая хиндихох. Неужто он, Юлиан, им так нужен? Груз, только груз. Завез шоферюга, сволочь, и лейтенанта ранил. Тщательно, как на зачетных стрельбах, он выстрелил. 3 из 3, цепь залегла, но ответного огня можно не страшиться, автомат не винтовка, близорук. Юлиан за деревьями пробежал 40 метров, опять вынырнул и выстрелил уже наугад, лишь бы обозначить себя. Таясь, вернулся назад, подхватил груз и бегом двинул в другую сторону. Авось обманул. Слабость заставила перейти на шаг, быстро прокис, тяжело. Он крепче прижал к себе груз, загнался до тошноты. Если из полосы выйти, идти легче, но нельзя, заметит. Он едва не проскочил горелый хутор, бывал здесь раньше. Пример обострения классовой борьбы. Давно, 10 лет назад, пришли раскулачивать куркуля, а тот отстреливаться, затем подпалил дом и сгорел вместе с семьей. С тех пор и пустует хутор. Бурьян вокруг, в рост, скроет. Из последних сил он побежал к хутору, надеясь, что его не видит. Во дворе нырнул в погреб. Пол в ямах, перекопали, ища золото куркуля. У них в части и присказка сложилась золото поискать, о зряшной работе. Он бросил груз в одну из ям и начал забрасывать землей. Вот и пригодилась лопатка. Работал в полутьме, чуть не на ощупь, оно и хорошо, без света не разглядеть, что землю тревожили. По-хорошему надо бы ямы заровнять, дел на час хозяину, но не хозяин он, и нет у него часа. Нужно уводить тех и пробиваться в часть, налегке может получиться. 16. Я проехал деревню насквозь, 120 метров улицы. Никто не ликовал, никто не улюлюкал, не швырял тухлых яиц и дохлых кошек. Никому просто не было дела ни до моей трусости, ни до моего геройства, разве что Филиппу. Он смотрел на меня жадно, но при родителях спросить не решался. Яркие пятнышки на лице обещали ветрянку. Почтальонша искренне обрадовалась возвращению Урала и после новых 100 грамм позволила отвезти себя на постой к бабе Фросе. В Другореть, уже пешком, я вернулся на конец деревни, к медпункту. Хотя это откуда смотреть, конец или начало. Домик стоял на особицу, чуть-чуть неловко, словно бывший парторг в общей очереди. Он был старше остальных домов, близняшек финского происхождения, и старость его была старостью рабочей коняги. Верно, и он был молодым. После войны, первый отстроенный дом, правление, с него начинался колхоз, а поодаль в землянках годили люди, надеясь на обязательное чудо, которое и явилось, дало жизнь поверх земли, тяжелую, надрывную, но поверх. Я потрогал пальцем стену. Конечно, дом был началом. Осталось с войны кое-что, фундамент, стены, печь, и первый дом подняли миром, выгадывая каждый камень, каждый гвоздь. А теперь живет в этом доме доктор Денисов, которому светит во тьме подземелья несчетные сокровища. А до него жил другой доктор, который просто исчез. Приходил ли к нему другой малец и тоже поведал секрет о кладах, а потом уехал в интернат и не пишет, не едет назад. Жил я тихо, скромно, свыкаясь с деревней, и вдруг перевели меня в душеприказчики. Зачем, я вспоминал, перебирая дни, стараясь извлечь из пачки замусоленных трешек, давно упраздненных за ненадобностью, мятый, но годный доллар. Ретроанализ. На 17-м ходу белые упустили возможность форсировать ничью, о чем к 97-му крепко пожалели. Что свело вместе меня, учителя, Филиппа? Судьба, скученность, чушь все это. Находка медальона. Алкогре. У Паганеля был лорд Гленарван, Дункан, земной шар и вся жизнь. У меня, я сам, домик и несколько часов. В лучшем случае, до рассвета. Нет, вряд ли. Ах, как бы пригодился рояль в кустах. Впрочем, был он, рояль. План подземелья с крестиком. Мышеловка. Обломив ветку, я стал прочесывать двор. Лозоходцы, инородцы и прочие мигранты обязаны еженедельно отмечаться у сотника, приводя доказательства своей непротивоправной деятельности, заверенные двумя представителями титульной нации. Я ходил и слушал свое нутро, слушал и ходил, от дома до калитки, шаг в сторону, назад, по огороду, к летнему умывальнику. Раз дрогнуло что-то в душе, и я быстро-быстро сменил прутик на лопату. Почти угадал. Старая выгребная яма. Биолокация. Я сел на скамеечку у порога. Солнце миновало низкий полдень и спешило на вечер. Самое время пустить слезу. Прощай, милая, не свидится нам более. Приедет, глядишь, новый доктор, порадуется на домик, вскопанный огород, почти нетронутый запас угля, крупного кузбасского антрацита. Или не приедет, а через пару тысяч лет откроют геологи новое месторождение, организуют перспективный наш угольинвест и начнут разрабатывать карман тогдашнего простака. Я взял лопату и поспешил к угольной куче. Через полчаса стало ясно, объем будущего месторождения я переоценил. Уголь был навален поверх земляного бугра. Оказалось, погреб. Второй во дворе. Мне и в одном-то хранить нечего. Видно, во время безврачебности завезли уголь и ссыпали на погреб. Вон как много получилось, а сэкономленное приватизировали. Хозяина не было, а за чужое добро душа у кого болеть станет. Дверь в погреб оказалась прочной. Я с трудом освободил створки. Вниз вели каменные ступени. Хороший погреб, отличный. Я в погребах разбираюсь. Прямо специалист по погребам, ледникам, подвалам и прочим местам хранения съестных припасов. Пришлось вернуться в дом за лампой. У входа я зажег ее, открутил фитиль до предела. Гуляю, братцы. Угольная пыль осела, немало и на меня. Вылитый Аладдин. Спуск вышел недолгим. Вторая дверь, тоже крепкая, вросла в землю. Хорошо, лопата близко. Свежий ветер затекал вниз неохотно, лампа коптила. Наконец дверь свободна. Я распахнул ее и вернулся наверх. Пусть проветрится. А вдруг там тайная станция метро? Поди сыщи пятак. Пора. Подняв лампу, я шагнул в дверной проем. Ни метро, ни сундуков со златом, ни даже останков моего предшественника. Погреб был пуст, просторный, добротный, но пустой совершенно. Стены и свод, известняк, пол земляной, неровный. Пахло пенициллином. Я поднес лампу к стене. Плесень, скудная голодная плесень проросла в камень. Опять всюду жизнь. Всюду, за исключением дальнего угла, не хватило у плесени сил. Или кто-то обдал камень кипятком, ошпарил раз и навсегда. И на полу, след бочки мертвой воды. Я рьяно начал копать. Не найду, так согреюсь. Нехотя, неуступчиво подавалась земля. Пот выступил на спине, но стало зябче, холоднее, и, когда лопата, задев что-то, заскрежетала, я почувствовал не радость, а облегчение. Но прошло полчаса, пока находка показалась целиком. Прошло и облегчение. Черт знает что. Больше всего это походило на куколку, но размером с 3-литровый бидончик. А вес, пуда 3. Интересная бабочка из нее выползет. Остатки брезента, в который это было завернуто, расползлись под руками. Я попробовал поднять находку. Если это золото, по $300 за унцию, выходит огромные деньги выходит. Да, я переложил куколку в угольное ведерко и понес, ежесекундно ожидая, что отвалится ушки ведра или проломится донце. Никто не захлопывал двери погреба, никто не стоял на пути. Вечерело. Я вернулся, прикрыл дверь погреба. Ну, все видели, на пороге дома я орлом, не щурясь, посмотрел на солнце, на его краешек, который постепенно засасывало за горизонт. Трясина. Кухня в эти розовые минуты так и просилась на рекламный календарь. Я растопил плиту. Огонь загудел не сразу, тяга неважная, к ненастью. Потом положил находку на стол, обтер тряпкой. Ни ржавчинки. Несколько дырочек, одни забиты землей, другие нет. Ножом я поскреб немного поверхность, но быстро прекратил. Не золото, ясно, то мягкое. Я вернул находку в ведро, прикрыл крышкой и отнес в крохотную, без окон, кладовочку. Пусть постоит. Затем задернул занавески на окнах, сел спиной к плите и начал ждать в своем выгороженном мирке. Так уж получилось, что выгороженном. Год, другой, и я бы начал прорастать деревней. Похоже, и сейчас ниточки завязались, едва заметные, эфемерные. Вьюшка осталась открытой, мне требовалась свежесть. Иначе усну. Ту ночь не спал толком, и это вряд ли обрадует. Крепкий чай, всего чашечка, или волнение, но чувствовал я себя бодро, бодрее, чем когда-либо ранее за время, проведенное в деревне. К утру сгорю, оставив кучку золы. Из рукомойников та смерно капала вода. Капля в 4 минуты приблизительно, я судил по пульсу, а он у меня частил. Маленький камертончик не давал расслабиться. Рерия, очередь ми, через неделю, когда откапает литр и повысится уровень воды в тазу. Но ведь испарение, влажность воздуха, задачка. Я ждал. 17. У меня приказ, и я его выполню. Я прорывал разговор, как перо бумагу, если трижды, четырежды обвести букву. Крайний срок, 15.00. Он настал. Я обязан приступить к ликвидации объекта. Военный отметал саму возможность возражений, спора, но так, словно хотел, жаждал услышать возражения. Приступайте. Инженер спорить не стал. Зачем? Ликвидация начинается с уничтожения реактивного снаряда, а это ваше дело. Уничтожу. Почему не уничтожить? Посредством запуска и уничтожу. Поспешите. У меня нет времени спешить. Сколько потребуется времени? Четверть часа. 15 минут. Хорошо. Военный расстегнул ремешок наручных часов, демонстративно положил их пред собой. Инженер снял телефонную трубку. Установить цель 0-. Есть установить цель 0-, отозвался техник. В стереотрубу было видно, как он начал карабкаться по ферме. Для вида лезет. Для этого соглядатая. Цель 0-, установлена загодя. Если бы привезли груз, что ж, пришлось бы ставить иные цели. Цель 1 или цель 3. Лондон и Берлин. Вероятность попадания 4,17% соответственно. Навигационный космический прицел, НКБ-1. Остряки расшифровывали, как на кого Бог пошлет. Откуда другой взять? 6 последних лет. Ползком на месте. На брюхе. На Марс. Выбрасывать в безвоздушное пространство народные деньги. Кто придумал? Ах, и оборонное значение. Сколько? Полтонны. Тонна. Да наш скоростной бомбардировщик за неделю в 100 раз больше перебросает. Идите и подумайте. Хорошенько подумайте. 10 минут. Военный надел часы. Правильно, сквозняк, дунет и нет часиков. Техник начал спускаться. Подумайте. Стакан водки на ночь, и все думы. Иначе, вздрагивать на каждой скрип коммуналки, а стук в дверь, приступ медвежьей болезни, нервы. Семен Иванович, ах, вы об этом. Нет, с сегодняшнего дня его не будет. Отдел возглавит товарищ Гаар. И все, нет Семена Ивановича, исчез, словно и не было его никогда, не рождался, как не было и Шульца, Петренко, Скобликова, и это только из его группы. Повезло, получается, первому, погиб, но в полете, в небе, успев увидеть землю круглой. 5 минут, техник побежал от снаряда, успеет. Интересно, как у Эфани дела, построил лунный снаряд или тоже, на брюхе, дружба фрейндшафтом, а бумаги пришлось извести много. С кем иностранный специалист говорил, о чем, когда, раз он фон, пусть будет Афоний. Товарищи из органов веселые, дознаются, что он 20 лет чужую фамилию носит, смеху будет, полные штаны. 20 лет минуло, как он с буквы Шанок перебрался, отдал имя за похлебку. Плюс жизнь, ведь это жизнь, верно, с ночами, когда сердце норовит выскочить из груди и убежать, и днями, набитыми тоской, беспросветностью и чечевицей, пока можно работать, жизнь, на Марс, все готово, доложил техник, уйдет снаряд, последнее из-за дела, придется ли новый строить, или кирка плюс тачка, добровольцем, на фронт и дальше, но сначала пусть снаряд поднимется, на высокую орбиту, на запад, против вращения Земли. Афоня инженер сметливый, сообразит. 18. Звук, тихий, почти неслышный, выдал себя неправильностью, фальшью. Не должно быть такого в деревенской ночи. Корове мыкнуть, собаке забрехать, даже треснуть выламываемой двери, естественно. Но этот звук, неуловимый, но лживый, отозвался во всех 28, увы, зубах. Кто его придумал? Во тьме не видно было и окна, тучи. Но ногами, пока теплыми, я почувствовал течение воздуха. Скользнула мимо снегурочка. Я не шевелился. Колун лежал на коленях тяжело, мертво. Звук не повторялся. Или я не слышал его за стуком собственного сердца. Крик показался белым, ослепительным. Уши делились с глазами. Как ни короток он был, я успел вскочить, взять на изготовку топор и вспотеть морозным потом. На смену крику пришло негромкое рычание и влажный, скользкий хруст. Все за окном, снаружи. Я прижался к стене. Приходите, гости дорогие. Несколько щелчков, негромких, я потом сосчитал. 6. Стена за моими лопатками отозвалась 4. Две пули попали не в стену. Низкий внутренний вой, тяжелый бег, новые щелчки и новый крик. Короткий, тонущий. Слишком много для меня. Топор вдруг стал неудержным. Я опустил его и положил на пол. Возня за окном стихла. Еще немного, и я стану ни на что негодным, абсолютно, механически, не думая, я зажег лампу, покидал угольки в едва мерцавшую топку, пусть будет тепло и светло, хотя бы мне, в дверь постучали, деликатно, вежливо, я не успел и понадеяться, что соседи заслышали шум и пришли справиться, не нужна ли подмога, глупая мысль, деревенские так не стучат, я распахнул дверь, спрашивать надо, кто там, визитер сощурился на лампу, которую я держал перед собой, и так видно, я посторонился, пропуская его, охотник, гроза хищников, оконная занавеска обрюхатила, раздулась, еще не ложились, охотник откровенно разглядывал меня, а я, его, лег, сплю, вижу сны, ага, ага, что снится, не досмотрел, я обмахнул табурет, присаживайтесь, некогда, честное слово, сон, он ведь штука непростая, в любой момент оборваться может, но сел. Как охота, охотника передернуло, у меня не охота, промысел, поганый, он отвел занавеску, в оконном стекле круглое, с блюдце, дыра, давно пора вторую раму вставлять, и с углем экономить, в рапорте сообщили бы, шаровая молния, я присмотрелся, края неоплавленные, загадка природы, молнии, они такие, на них многое списать можно, непознанная стихия, или плавиковой кислотой обмазать, всего делов, стихия, да, непознанная. Совершенно верно, и опасная. Вы находку свою куда прибрали? В кладовочку. Тогда я ее реквизирую, с вашего позволения, в пользу государства российского. Расписочку напишите, уже написано, не мной, другими. Хотите убедиться? Он прошел в сени. Лампу оставьте. Оставил, и топор оставил. Адреналин, бессонница или еще что, но чувствовал я себя хорошо темперированным клавиром. Раскрой и играй. Охотник включил фонарь. Луч широкий, но тусклый. Лунный луч. Под окном лежал человек, скрючись, прикрыв руками голову. Я перевернул тело на спину, рука ударила землю. Съемщик трассы, геодезист из зеленого фургона. Из распоротого живота выползал кишечник. Дальше, позвал охотник. Второе тело у забора. Тоже землемер, тоже располосован. Приехал барин. Рядом автомат, с широким, в бутылку, стволом. Дальше, дальше, звал охотник. Дальше, немного в стороне, лежал Вадим Валентинович, учитель. Два пятна на спине, небольшие, аккуратные, входные отверстия, без выходных. Но руки, лицо, меховая куртка в свежей крови, совсем свежей, парной. Это он их, да, и они его. Охотник не отводил луч фонаря. Я прикоснулся к шее Вадима. Пульс торопливый, умоляющийся. Он еще жив. Жив? Без радости переспросил охотник. Тогда отойдите. Не обижайтесь, но вы ему не поможете. А вы? Вряд ли он будет благодарен за это. Охотник достал из кармана коробочку. Медпомощь, чистка, коротко сказал в нее и мне. Идемте в дом. Сейчас здесь приберут. Мне не нравится слово «приберут». Так говорят о мусоре. Да, мы опять были на кухне. Черствею. Ладно. Раненому окажут медицинскую помощь на самом высоком уровне. Удовлетворены? Охотник бодрился, но чувствовалось, он задет. Позвольте находочку вашу. Я принес из кладовки ведро. Вот он какой. Охотник поднял крышку. Кто он? Феникс. Охотник прикрыл ведро, вынес в сени. Излучение грошовое, но капля камень точит. Феникс, так его называют. Не спрашивайте, не знаю, что это, или кто. Просто, когда он вылупится, если он действительно вылупится, грохнет ого-го, на пару мегатонн. Где-то и грелка для него должна быть. Какая? Йод-131, железо-55, что-нибудь порадиоактивней. Я до отказа отодвинул вьюшку, распахнул поддувало. Не помогло. Голова оставалась угарной. Есть может, а думать, не-не. Не переживайте, Петр Иванович, никто не знает, что это такое. Честное слово. Просто есть предположение, будто именно Феникс вылупился в 1908 году в тайге под Каменной Тунгуски. Один ученый-вельможа решил построить там инкубатор. Предполагал, что птичка не из мирных. Вскормил ждущего. У него было два яичка. Второе, перед вами. Его пытались активизировать летом 41-го, бросить на Берлин. Во всяком случае, грелка бы немцам показала. Килограммы радиоактивного йода подарочек еще тот, но, не отправили посылку. Груз до полигона не дошел, исчез. И я его нашел. Нашли, Петр Иванович. Главное нашли, а изотопов у нас и так сколько душа пожелает. Но откуда взялся этот Феникс, не знаю. А и знал бы, не сказал. Те, за окном, они-то кто? Конкуренты. Распад страны, распад спецслужб. Задача 1, отыскать Феникса самому. Задача 2, помешать соседу, любой ценой. И Вадим Валентинович, он умница, подключил детей, а они много видят. А тут вы, может, настоящий доктор, а может, конкурент, как прежний. И приглашение в метро, а вы о самоходке. Туда действительно ходить не стоило. А волкособаки, их давно перебили, летом. Учитель и перебил, он. В общем, он это мог. Как, не комментирую. Волкособаки были опасны детям, могли помешать поискам. Но следы, я видел следы утром, на снегу. Моя собака охраняла вас, умная псина. А вы, стараюсь соответствовать. Я не про ум. Вы что делали, что и остальные? Тянул одеяло на себя. Вы лучше других, клясться не стану. Просто я представляю государство. Государство. Я посмотрел на занавеску. Нет там никого, успокоил охотник. Увезли. И находку вашу тоже. В инкубатор, на новую землю. Да ну, 25% хоть дадите? Положено по закону, между прочим. Даже грамоты не ждите. Сознание исполненного долга, лучшая награда. Он поднялся. И не удерживайте, пора. Служба. А я и не удерживал. Последнее напутствие вам, Петр Иванович. Будут спрашивать, а будут непременно, хотя и не настойчиво, отвечайте, ничего не видел, не знаю, живу чинно благородно, снов своих не рассказывайте. Премного благодарен за совет, всегда рад услужить. Он тихо притворил дверь, я сосчитал до 10 и вышел за ним, да поздно. Тьма стала пустой, покойной, благостной, как благостно брешь ловко выдернутого зуба, язык долго и недоверчиво ищет его, зуб, ноющий, гнилой, но свой, а нет его. Желаете, протез поставим за ваши деньги, а нет, и так люди живут. Как прикажетесь, я без опаски обошел двор, без опаски вернулся, лег. Отчего бы не поспать, а проснувшись, не уверить себя, что не было ничего и никого. Арзамас-16, большой такой курятник, цыпа-цыпа, 19. Рвотой, уже и не кислой, а горькой, желчь одна, выплеснула всего ничего. Облегчения не было, напротив, стало хуже, муторнее. Юлиан распрямился, постоял, унимая головокружение. Сил нет, а идти надо. Помаленьку, помаленьку, ничего. Заныли пальцы, отзываясь на давнишние морозы. Тогда тоже казалось, не перемочь, двигаться. Вперед. Он шел, не замечая, что сбился, потерял путь и идет назад, навстречу преследователям. Он вообще забыл о них, помнил лишь идти, но куда, почему, не хотелось и знать. В светлые минуты приходила надежда, уйдет налегке, он же дома, но опять накатывала тошнота, выше и выше, паводок, все мысли исчезали, кроме одной, идти. На человека он наткнулся внезапно, едва не наступил. Тот лежал ничком, пальцы сжимали жухлую листву, судорожно, цепко. Юлиан ухватил лежавшего за рука в гимнастерке, перевернул. Форма чужая, новая, а лицо ношеное. Веки дрогнули, поднялись. Помираю. Юлиан побрел дальше. Второе тело, недвижное, перешагнул, не останавливаясь. Отраву везли. Пробили емкость пулями, она растеклась. Вот все и умирают. И он вместе со всеми. А тот груз, что он запрятал. Юлиан сел. Ноги не несли. Запрятал. Куда? А, вспомнил. Из кармашка он достал карандашик, затем расстегнул ворот гимнастерки, снял медальон, смертную коробочку, и поверх написанного вывел. Груз, на хуторе жалком, в погребе. Буквы выходили дрожащие, большие, едва уместились. Завинтил медальон, повесил на шею и завалился обессиленный. Теперь можно и полежать. Наши поймут, что и как, должны. 20. Дыру я прикрыл картонкой, но все равно тянуло холодом. Чай согреет. У медпункта остановился мотоцикл. Примите почту, а то некому. Почтальонша за ночь подбодрилась. Здоровая жизнь. Едете? Всех страхов не переждать. Я пытаюсь. Погодите минутку, кое-что напишу. А вы в дирекцию совхоза передайте. Я быстренько накатал по собственному. Передать нетрудно. Она спрятала бумагу. Опять тут работать некому. Найдется доктор, уверил я ее. Еще как найдется. Не было бы счастья. Да, вздохнула она. К нам на почту многие просятся из беженцев, на любую должность, учителя, инженеры. Она уехала. Я повесил бинокль на шею и пошел на свой край села поглядеть, не объявилась ли наконец пропавшая Красная Армия, черт бы ее побрал. Хорошо компьютеризированный Колун. По выписке из больнички ждала Вадима радость. Не то чтобы нежданная, Вадим старался, как мог, чтобы достичь цели. Но мог он теперь мало, в том-то и беда, и потому радость вышла отчасти нежданной тоже. Радостью была бумажка с печатью, описалось в бумажке, что он, трудновоспитуемый ща 331, нуждается в легком труде сроком на 2 недели. День Канту, год жизни, учил его незабвенный Вильгельм Соломонович, а тут не день. Если к неделе больничной прибавить 2 легкого труда, получался настоящий санаторий. Легкого труда в колонии всегда мало, существовали квоты, для большаков, для верных, для вставших на путь. Всех и не упомнишь, а некоторых и знать не положено. Больнички выделялись остатки самые мизерные, оттого-то Вадим и сиял, что выпало ему. Приставили его к столовой, но нет счастья полного, хоть и к столовой, а снаружи. Внутри и без Вадима счастливцев хватало. Ну и что, пусть снаружи, зато нет 10-верстных концов постужи, нет изнуряющего рудника с его закоулками, куда только зайди, пропадешь и хорошо, если быстро пропадешь, нет, наконец, одноглазого любителя. Последний, впрочем, к Вадиму пока не привязывался, так ведь пока. Легкая работа состояла в колке дров. Кухне дров требовалось изрядно, на то она и кухня. Предыдущие льготники привезли бревна, распилили их на поленья, поленья же аккуратненько разложили штабелями, только взглянешь, сразу видно, хорошо поработали. А ему, стало быть, предстоит поленья довести до полной дровяной кондиции. Для этого дали ему в хозчасти топор, разумеется, под расписку. Топор – вещь повышенного учета, и вот сейчас Вадим глядел на него и отчего-то вспоминал Родиона Раскольникова. Привычка вспоминать и мыслить делали Вадима трудноперевоспитуемым, но каким уродился, таким и помрешь, если не изменишься, наставлял Вильгельм Соломонович. А меняет человека работа, труд. Труд обезьяну перековал, неужто Вадим менее ковок, нежели обезьяна, и он начал колоть дрова, благо и топор был не просто топором, а колуном. Поначалу дело шло туго. Вадим знал, что березовые или сосновые поленья колоть одно удовольствие, а вот дубовые – мука, но какие поленья были перед ним, понять не мог. Как всякий горожанин в 5-м поколении и интеллигент в 6-м, и дуб, и березу он представлял в виде набора букв, в лучшем случае видел на пейзажах Шишкина или Левитана. Но там они другие, высокие и не очень деревья, покрытые листвой, под лучами солнца или струями дождя. А тут – припорошенные снегом поленья. Поди, и сам Шишкин не разобрал бы, сосна или дуб перед ним, или кедр. Колония в Гвоздевском воеводстве была на южной границе Московии, В диком урочище каких только деревьев не росло, а рубили их без выбора, сторонясь разве анчара. Что рядом оказалось, то, надо думать, и рубили. То есть думать-то как раз и не надо, надо рубить, в смысле, колоть. И Вадим разошился. Колун ли по руке попался, либо гены пращуров очнулись от векового сна, но рубил он хоть и не скоро, до спора. Не иначе березовые, поленья-то, порубит, отнесет дрова в дровяник, опять порубит, опять отнесет. И никто над душой не стоит, в спину не целит. Красота. Одно слово, легкий труд. Был бы весь труд таким легким, он бы и не думал никогда, не вспоминал и из трудновоспитуемого стал бы воспитуемым легко или даже превратился в верного, не знающего сомнений. А вдруг они потому и верные, что у них всегда легкий труд, да еще не снаружи столовой, а внутри. Но и эти мысли вскоре оставили Вадима, и он полной мерой познал освобождающую силу работы, ни укоров совести, ни рефлексий, ни дурных предчувствий. Да из чего им взяться, дурным предчувствием, когда полежки раскалываются прямо-таки с удовольствием. Даже снежный нетопырь, что пролетел в стороне, не обеспокоил, летит, и пусть себе летит. А вдруг это и не нетопырь вовсе, а просто ветром стенгазету сорвало, подхватило и понесло, или кусок белого пластика. Хоронили в колонии не в черных мешках, а в белых, и наряднее, и найти, откопать в случае надобности проще, и на белом много удобнее, чем на черном, вывести несмываемым маркером что-нибудь нужное, например, ща-331. Вадим хотел было сплюнуть или по дереву постучать, его тут завались, дерево, но передумал. Чему быть, того не миновать, а раньше ли, позже, какая разница. Вселенная тоже схлопнется в маленького вируса, а прежде солнце вспыхнет и всех сожжет, но кого это волнует. Тем более, что вирус Вселенной через пару триллионов лет, если время вне Вселенной имеет смысл, глядишь, опять начнет размножаться. Но и эти мысли покинули Вадима, оставив незамутненным упоение трудом, и он даже расстроился, когда Билла велела всей колонии, а стало быть, и ему оставить общественно полезный труд и заняться заботами личными, мелкими и неважными. Он прибрал за собой все до последней щепочки и пошел к старшому столовой. Старшой взял из рук Вадима топор, поднес обух к сканеру, посмотрел на экран. Здесь было все: число ударов, их сила, ритм, эффективность. «Да ты, брат, махать топором гораст, вон сколько наработал!» И наградил Вадима примблюдом, драниками из мерзлой картошки. А впереди ждали целых 13 счастливых дней. Сливы толстого льва. Пришло лето, и мама принесла сливы. Большие, похожие на куриные яйца, только не белые, а черные. Мама вымыла и тщательно обтерла каждую сливу, затем разложила их на тарелке, а тарелку накрыла страж колпаком. «Смотри, Ваня, не хватит тебе», — сказал брат Петя сочувственно, но Ванина ухо распознала под сочувствием ехидство. «Ты, верно, еще маленький, сливы есть. Ну ничего, на будущий год точно достанется». Ваня не ответил, лишь губы поджал. «Не может быть, ему же обещали, а Петя просто дразнится». Но сам начал считать, про себя, чтобы никто не слышал. 7, 8, 9. Сливы лежали кучкою. Толстое граненое стекло страшкал, пока двоило и троило, потому Ваня сбивался. Первый раз вышло 9 слив, второй – 10, а третий – 8. Вдруг да и вправду не хватит, если ему не достанется сливы, лето опять придется провести в доме, а сидеть дома, когда все гуляют, бегают по траве, загорают на солнышке и даже купаются в речке, нестерпимо, уж он-то знает. Раньше, когда он был совсем маленький, ему и дома было интересно, но теперь...